Добрый вечер. Это, так сказать, новый видеовлог, третий видеовлог. И перед этим видеовлогом я хотел сказать, что мне создали инстаграм-аккаунт. Ссылочка будет где-то, как это говорится, в описании, где-то, ну, где-то вылезет, в общем. И что мы хотим сегодня сделать? Хотим просто погулять, так сказать, с вечерела, хотим погулять, так, поснимать это все. А чтобы погулять, нам же надо за что-то гульнуть. И, скрыли гараж. А тут гараж оказался такой интересный, что тут и металл есть. В общем-то, вот это вот сейчас пойдет на металл, там алюминий, и также есть медные провода, которые мы попалим, и потом сдадим медь. В общем-то, я слушаю позволение, можно, да? В общем, сейчас мы вот этот весь металл поздаем, что мы тут понаходили, и, так сказать, еще какой-то знак внимания от себя в этом гараже оставим. В общем, собрали все до кучи, сейчас мы это все быстренько сдадим, пока приемка не закрылась, и пойдем гулять. И начнем, наверное, с катания на велосипедах, потому что тут велосипеды есть, которые мы тоже увезем. Выехали, значит, на эти самые, ну, так сказать, в здоровом теле здоровый дух, и выехали на велосипедах кататься, потому что, как там Николаевич говорил, на самокатах только дятлы ездят, и мы подумали, ну, его в болото тот самокат, и поедем вот на велосипеде. Оп. Ну-ка, пойди, извиняюсь, аккуратненько, спасибо. А можете отойти, но я без рук еду. О, блядь, извиняюсь. Мужики, без рук еду, можете... Готов, готов я уже. 250 раз готов. Добрый вечер. А мы с вечерела, и мы решили поехаться поиграть с ребятами в компокте. Пойдем. Мы решили поиграть. Да тут все, в принципе, играют в компоктеры. Я и не знал, я когда в лагерях был, я не думал, что такие интересные сейчас игроки. Раньше придешь в игроке, там же тебя... защиму, там ты сидишь, и за тобой кто-то там, опа, шо, малой, слезай, там, оп, и все, да сам так делал, что тут уже говорит. Реально, сейчас гляньте, какие интересные клубы, вы посмотрите, подавите, я какие вид. Вот такие вот кресла, интересные, интересные. А ну-ка, вот такое вот у нас все. Интересное вот тут можно, значит, и в контру зашпилить, и для тех, кто постарше, и в танчики поиграть. Пошел запись, да? Запись идет, говорю? Да. Молодец, меня убили за тебя. Так, ну что, играем в Counter-Strike. Counter-Strike, Зомбова Фанасизм. Я твою мать, да твою я тоже, понял, в кино водил. Посмотри на него, распелось оно. Вот это микрофоны, что детям дают, и они такие гадости говорят. За матерь, куда он с матерью ходил с моей? Вот это прикол, конечно. Мало то, что прикол тянешь, а вот. Что, можно включить интересную музыку, значит, все на все это посмотри. Вот так вот это все происходит. Тут моего пульта. Интересно. Правильно. Правильно, мы с пацанами решили там с ребятами, с девчатами решили на вылазку, на природу приехать. Дело подошло до костра. Вот тут вот Никола Батькович сейчас будет распаливать его. А ну, да что вы делаете? А можно я? Правильно распаливать огонь вот так. А можно я вас, молодой человек, попрошу камеру подержать? Давай, сильно молодой, но можно. Не-не-не, там молодой, свежий, как огурец. Что ты тут выдумал? Так, ну что, поехали. Потому что пока Юра не возьмет ситуацию в свои руки, костра не будет. А костер это что? Костер это же у нас огонь. А на огонь, как известно, как и... на интересную леди можно смотреть вечно. Сейчас мы все сделаем, сейчас мы все... Сейчас мы можем наблюдать уже маленькие кусочки огня. Я извиняюсь. И все, и наблюдаем огонь. Все, процесс, значит, пошел, механизм запущен. Будем, значит, сейчас вот это все дело, так сказать, градус накалять и в себя, и в костер, и куда мы только не будем. Мы имеем очень интересную беседку с интересными ледями. И имеем вот такой вот прекрасный вид. А где тут были? Тут и утки есть. Гляньте, сколько уток. Ля, сколько их? Три. Шесть уток. Шесть уток приплыло. Они вот на нюх приплыли, понимают, что сейчас тут будет какой-то процесс. И они прямо вот так вот, не стесняясь, вот так вот к ребятам, ко всем вот так вот подплыли. Вечер в хату у тебя. Им накидаем, держи. Ля, какой хороший. Вот так вот. Вы, ребят, не отплывайте далеко, сейчас еще какие-то гривы, может, завезем. Тусуйтесь тут, знаешь, тусуйтесь с нами. Ну что, господа хорошие, вот, уже почти готово. Мы тут такую маленькую партию сделали. Леди, вы в Инстаграм что-то, да, хотите? Да. Вы, девчата, все вот эти делаете. Бумеранги туда, озеро. А свет не сильно падает в камеру? Нормально, это нормально. Я вообще вот так вот считаю, нету ничего лучше, чем собраться на природе. Потому что природа, ну мы природа, мы природа. Как бы мегаполисы, они ж нагружают и психику, и нервную там нагрузку, и все. А природа вышел, уединился, пожарил с ребятами тут и мяска, и что они тут только не жарили. С деревьями пообнимался. Смотри, все женщины, которые в возрасте... Ну, расскажи. Вот так обнимают, это, для того, чтобы она питала их энергией. Это что, нам тоже делать надо? Ну да. Ты что, салта? А ну, леди, покажи, обними дерево. Ну. А что по энергии, как лучше? Нет, а муравьев, посмотри, сколько он забежал. Ля-ля-ля-ля-ля, тоже букашки интересные такие. Ни энергии, как говорится, ни заряда. Бадминтон – отличная летняя игра. Главное, чтобы не было ветра, потому что потоки ветра в этой игре мешают. В общем-то, сейчас мы можем наблюдать прекрасную такую яркую луну. Ну, а мы сейчас будем дожаривать, что там оно закончилось, и, в общем-то, дожаривать, да уже собираться, бо уже, ну, оно ж кому-то сказать, кому свечерело, а кому уже и спать охота. В общем-то, биополярные, как бы, по людей разные, поэтому будем сейчас, будем дожаривать. Только мы вот эта партия пойдет на мангал, но ту партию, которую вот эту, ту партию, которую мы сняли с мангала, которая готова стала, все сбежались, как комары на свет. Ну что я вам могу сказать? Мы завершаем вечер вот этими лавашиками и арбузиком. И также у нас еще малинка, або витамины после лагерей, после всего нужны. В общем-то, на этой прекрасной ноте мы уже камеры будем тушить, уже завершать этот прекрасный вечер, поэтому едем дальше.